хотя он этого не заслуживал, но руки мои почему-то сами собой поднялись и прижались к влажной грубой ткани его пальто. Я чувствовала, как под моими пальцами колотится его сердце. В следующий миг он вскинул руки и провел по моим распущенным волосам. Я тут же подумала, как хорошо, что я решила их отпустить. В любовных романах у героинь волосы всегда длинные и не спадающие. А затем все замерло. Мир вдруг лишился всех звуков. Нас окружило безмолвие. «Ты отличный повар», — прошептала я. «Как и большинство английских домохозяек. В лучшем случае скажут, харч сегодня неплохой. Не все домохозяйки пишут книги. Я бы тоже ничего не написал, если бы не твой дядюшка Мерлин и его хитроумное завещание. И что с того? Я помню, ты как-то говорил, что оба мы продались, но низменным мотивом не умолить наших достижений. Именно ты превратил сборник забытых рецептов в книгу, и именно я избавилась от лишнего веса. А кроме того, Бен, ты кое в чем ошибаешься. Я никогда не считала тебя неуверенным в себе. Просто потому, что в моих глазах у худых людей не может быть серьезных проблем. Ты уж прости». «Ты просишь прощения?» Он еще сильнее вцепился в мои волосы. «Это я должен просить прощения, но, увы, уже слишком поздно». «Слишком поздно? С чего это я начала лелеять идиотскую мысль, что нас ждет нечто захватывающее? С какой стати вообразила, будто и Ванесса, и преподобный Роуленд, и загадочная лондонская невеста всего лишь статисты, которые через несколько мгновений покорно исчезнут за кулисами? Сейчас он сообщит, что страдает редкой неизлечимой болезнью, и жить ему осталось 3 месяца. Страх заставил меня вцепиться в отвороты его пальто. Почему я раньше не замечала, какой красивый у него подбородок, такой сильный и в то же время нежный? «Слишком поздно», — повторил он, и страдание, прозвучавшее в его словах, проникло в меня и ледяной глыбой застыло где-то под ложечкой. «Элли, если я скажу сейчас, что люблю тебя, ты ведь мне все равно не поверишь». Глыба растаяла во мгновение ока. «Ну почему же?» — пронзительным голосом выкрикнула я. И чтобы сгладить впечатление от моего воинственного тона, погладила Бена по мокрой щеке. «Поверю, если ты поклянешься на могиле дядюшки Мерлина, что не говорил этих слов Ванессе в течение последнего часа. Милый, ты ведь не говорил их, правда?» «Разумеется, не говорил», — буркнул мой герой с явным отвращением. «Но Элли, моя милая, моя прекрасная Элли, ты, наверное, не в своем уме, если вообразила, будто я схожу по тебе с ума». «К счастью, как тебе прекрасно известно, безумие — отличительный признак моей семьи», — проворковала я. Затем обхватила руками его шею, и через секунду, с традиционным для любовных сцен сдавленным полустоном, его губы соединились с моими, теплые, властные, отдающие дождевой плесенью и ароматом гниющих водорослей. Наверное, выглянуло солнце, поскольку все мое тело горело неистовым золотистым светом, и по нему вплоть до сведенных судорогой пяток сбегали восхитительные спирали блаженства. Наши пальто винтом обвились вокруг ног, а шляпа Бена нещадно царапала мне лоб, но все это не имело значения. Увы, удовольствие быстро закончилось. Бен поднял взгляд и грустно посмотрел на меня. «Вот как могло бы быть, если бы я признался в любви, прежде чем ты похудела». «А такая я тебе не нравлюсь? Я принялась лихорадочно подсчитывать в уме, сколько понадобится времени, чтобы вернуть потерянный вес. Правда, я не была до конца уверена, что готова на подобную жертву даже ради Бена. Как мне стало недавно известно, ты считаешь, будто я придаю слишком большое значение своему внешнему виду, но я уже чепуха. «Ты выглядишь прекрасно», — ответил он без особого энтузиазма. «Но ты, наверное, не раз спрашивала себя, не интересуюсь ли я тобой только из-за твоей новой наружности. Если быть откровенным до конца, то мне нравилось, как ты выглядела в том огненном платье. Но в самый первый день, когда мы ехали в Мерлин-Корт, я понял, что ты редкая девушка, что такой я больше не встречу. Наследство никогда меня не привлекало. Хочешь верь, хочешь не верь, но жажда богатства не относилась к числу моих пороков. Я сказал себе, что это испытание для меня. Но я не смог быть честным с самим собой. Подобно другим глупцам, я, чтобы потешить самолюбие, всегда увивался за женщинами вроде Ванессы. А потом, еще до того, как ты сбросила вес, я понял, что внешность не имеет никакого значения, что для меня ты всегда была прекрасной. Однако, будучи неуверенным в себе человеком и не зная, какие чувства ты испытываешь ко мне, я решил, что скажу о своей любви, когда пройдут эти проклятые 6 месяцев. Тогда, если ты отвергнешь меня, мы просто разойдемся в разные стороны и не будем больше смущать друг друга. Но прямо 18 век. С восторгом сказала я, натягивая поглубже эту мерзкую шляпу, чтобы у него не мерзли уши. «Точно. А потом ты все усложнила, превратившись в грациозную девушку, по которой чахнет проныра викарий. Этот человек так и сочится благочестием. Ты бы наверняка поверила, если бы он стал разглагольствовать, будто влюблен исключительно в твою душу. Мои надежды были разбиты. Мне оставалось лишь хранить сдержанность, кажущуюся безразличием, до тех пор, пока положение не изменится. Я все поняла. Кусочки мозаики начали складываться в цельную картину. Ты намеренно воздвиг между нами стену, чтобы я не догадалась, какая страсть скрывается под этим мрачным, непроницаемым взглядом. Но у меня случались рецидивы. Я даже попытался уподобиться Роуленду и завел себе трубку. Правда, к несчастью, даже трубка не придала мне такого же честного и надежного вида. В результате я вновь перестал обращать на тебя внимание в надежде, что отчужденность излечит меня от страсти. Насчет страсти... «Я тебя хорошо понимаю», — пробормотала я, уткнувшись лицом в его мокрое плечо. «Какая-то часть меня всегда жаждала копченой колбаски и взбитых сливок. Но, должна тебе сказать, я не готова отъесться до прежних размеров, чтобы ты смог доказать прочность своей любви». «Я знал, что это безнадежно», — тяжко вздохнул Бен, притянув меня к себе еще для одного страдальческого поцелуя. «Вовсе нет», — возразила я, отдышавшись, — «нам с тобой еще многое надо понять в любви, и мне кажется, лучше всего начать с доверия. Я поверю тебе на слово, что ты будешь любить меня независимо от размера моего платья. А тебе придется поверить, что я считаю тебя очень приятным, привлекательным, но всего лишь другом, к которому я испытываю исключительно платонические чувства. Согласен?» «Как скажешь», — прошептал Бен. «Милая Элли, я так тебя люблю». И он вновь поцеловал меня, на этот раз без всякой задней мысли. Когда я открыла глаза, то обнаружила, что дождь практически прекратился, и солнце бледным тусклым светом приветствует наше счастье. Все страхи по поводу затаившегося в доме злодея выветрились у меня из головы. И даже исчезновение Доркас казалось теперь мелкой неприятностью, над которой можно поразмыслить и попозже. «Надеюсь, ты не водишь меня за нос. Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил Бен с приличествующей случаю смесью надежды и нетерпения. «Только после того, как ты официально бросишь свою таинственную невесту, бедняжку Сьюзен. Если, конечно, ты ее не выдумал, чтобы удержать меня в рамках приличий». «Не совсем», — ухмыльнулся Бен. «Я ее, конечно, выдумал, но для того, чтобы держать в рамках самого себя». «Ну что ж», — вздохнула я. «Придется выйти за тебя, в награду за твое благородство, но, должна признаться, я делаю это исключительно ради твоего тела, а не души. Необузданная и неподдельная страсть будет моим новым увлечением, низкокалорийным и благотворно влияющим на талию. Хотя, — я нахмурилась, — такой секс-символ, как ты, мог бы выбрать наряд и получше». «А чем этот плох?» Бен взглянул на волочащиеся по земле полы пальто, сиротливо жмущиеся к его ногам. «Джонас всучил мне это пальто вместе с сообщением, что ты убежала. Наверное, старикан не хотел, чтобы я подхватил воспаление легких, прежде чем догоню тебя». «И видит Бог, он был прав», — торжественно заключила я и протянула Бену руку.